Когда я только переехал в общежитие и на кухне впервые услышал звук работающего холодильного оборудования, доносящийся из магазина снизу, я подумал, что в смежных комнатах, наверное, живут или глухие, или сумасшедшие люди. Но, как оказалось, человек может привыкнуть ко всему. Житель 210-й комнаты, примыкающей к душевой, говорил, что его этот звук совершенно не беспокоит. Впрочем, его душевное равновесие объяснялось просто — он очень крепко спал. Казалось бы, можно порадоваться за здорового человека, умеющего здорово спать. Но его соседям было не до радости, потому что помимо звука холодильников им приходилось слушать еще и воистину адский храп жильца из комнаты 210. В моем жилище его, конечно, слышно не было, но однажды я заметил, что и так неровные половицы на полу в коридоре сильнее всего были вздыблены как раз у двери его комнаты. Одно из двух — это было связано либо с тем, что он крайне неохотно сбрасывался на ремонт, либо с тем, что половицы вздыбились под действием разрушающей силы ударной звуковой волны. Вторая версия всегда казалась мне более правдоподобной. Кстати, именно тогда у меня появилась эта дурацкая привычка давать прозвища своим соседям. Храпуна я за глаза называл Говардом, потому что звуки, издаваемые им по ночам, больше походили на бульканье пузырей воздуха, поднимающихся на поверхность воды. Не иначе он держал в своей комнате Ктулху. По иронии судьбы, Говард утонул прошлой весной на рыбалке, провалившись под лед. Тогда эта история меня потрясла и в то же время смутила. Я поймал себя на мысли о том, что переживаю из-за гибели чужого для меня человека больше, чем когда-то переживал из-за смерти родного деда. Эта мысль показалась мне тогда какой-то кощунственной и даже несправедливой. Поэтому я даже съездил на выходных в деревню. Я сидел на скамейке у могилы, смотрел на фотографию деда на памятнике и думал о том, какой же я лицемер. Я редко приезжал к деду. Даже когда он был уже совсем старым, я придумывал множество отговорок, чтобы провести выходные в городе, а не ехать в деревню. Хотя до нее отсюда около 60 километров. 40 минут езды. Я мог бы выезжать утром, а вечером возвращаться в город, но я не ехал. У меня якобы не было времени. Хотя я мог целый день валяться на диване, пялясь в телефон. Или просто спать. Только после известия о смерти я понял, что у меня было полно времени. Его не было у деда. Но я врал, что его нет у меня, а дед молчал о том, что оно заканчивается у него. А затем я сидел у его могилы и горевал о том, что его смерть оказалась для моего восприятия не такой трагичной, как хотелось бы. Что это, если не лицемерие? Говарда похоронили на городском кладбище, а его комната до сих пор пустует. По слухам, родственники, узнав, сколько стоит этот объект недвижимости, посчитали эту сумму оскорбительно малой и взвинтили цену чуть ли не в два раза, чтобы всем хватило. Какой-то риэлтор приходил пару раз с клиентами, но осмотр заканчивался очень быстро. Люди окидывали взглядом комнату, узнавали стоимость этого прекрасного жилища, кивали и уходили. Подозреваю, что риэлтор просто запугивал своих клиентов страшной и дорогой комнатой. «Если не купите ту, которую я вам предлагал вчера, то придется покупать и эту». Я слышал, что иногда они так поступают. Из воспоминаний о мертвых меня вытащил Лужицкий. «Какой же он все-таки отвратительный человек, ничего святого!» «Ноги таким отрывать нужно!» — рявкнул он за спиной. Я решил, что с меня хватит. Не буду играть с ним в его идиотские игры, а прямо сейчас повернусь и скажу ему, чтобы заткнулся уже наконец. Плевать, что будет дальше. Надоел уже, в самом деле. План был отчаянный и дерзкий, но мне удалось выполнить только первую часть. Я повернулся и даже раскрыл рот, чтобы выпустить злобную речь в лицо Геббельсу. Но в этот момент произошло событие, объяснить которое проще всего смогли бы последователи буддизма или индуизма. Потому что не иначе, как законом кармы, его не назовешь. Как только я обернулся, с потолка на голову Лужицкого обрушился кусок штукатурки размером с тарелку. Стукнув его по макушке, он разлетелся по столу полусотней белых кусочков. Геббельс коротко выматерился и схватился за голову. В этот же момент дверь кухни распахнулась, и на пороге возникла его супруга с огромным тюрбаном на голове, свернутым из полотенца. «Здрасте, Елизавета Петровна», — широко улыбнулся я, чтобы хоть как-то замаскировать еле сдерживаемый смех. «Здравствуй, Филипп», — растерянно промямлила она, глядя на своего мужа. «А что случилось?» «Сам в шоке», — пожал я плечами и направился к двери. «Берегите голову, Александр Иванович». Стоит ли говорить о том, с каким настроением я вышел из кухни? Геббельс получил по тыкве, а я даже не тронул его пальцем. Говорят, что человеку немного нужно для счастья, и кажется, это чистая правда. Несмотря на выходной, в парке было совсем немного народа, хотя дождь уже давно закончился. Наш парк — это лес, в котором еще в советское время прорубили несколько просек, положили на них асфальт и поставили скамейки. Конечно, за время своего существования парк претерпел множество изменений. Асфальт сменился красивой плиткой, главная аллея превратилась в широкую прогулочную территорию с аттракционами и кафешками. По ней в обе стороны ездил маленький паровозик, катавший скрывающих свой восторг взрослых и их менее сдержанных отпрысков. За паровозом катилась карета, запряженная двумя лошадьми, которую часто арендовали молодожены. Неспешно ковыляла старая пони, всю свою жизнь возившая на себе детей. А в самом центре парка, на площадке, к которой сходились все аллеи, конечно же, была установлена сцена, на которой местные артисты самодеятельности устраивали песнопения и пляски по любому поводу. Особенно они старались на концертах в день города и перед выборами. В общем, обычная картина для любого провинциального городка. Мне всегда нравилось наблюдать за взрослыми, которые приходили в парк со своими детьми. Все они вели себя по-разному. Одни старательно отыгрывали роль родителей, хмуря брови и недовольно качая головой, когда их ребенок делал шаг влево или вправо от заранее разработанного и оговоренного маршрута. Другие сами превращались в детей, поддерживая любые идеи своих чад. Кататься на сумасшедшем аттракционе, после которого завтрак стремится на свободу вместе с желудком и поджелудочной железой — не вопрос. Стрелять из кривых воздушек по шарикам в надежде выиграть главный приз — и это мы можем. Есть сахарную вату, так, чтобы на одежде не осталось ни одного нелипкого места. А почему бы и нет? Вторые, конечно же, обычно встречаются реже. И меня всегда интересовал этот вопрос — куда со временем уходит из взрослых вся детская беззаботность и непосредственность? В какой момент эти душевные качества сменяются морщинами на переносице и перманентно недовольно опущенным уголком рта? «Вот когда у тебя будут дети, тогда и узнаешь, наверное», — ответила Аля на мои вопросы, на этот раз заданные вслух. «А мне кажется, что дело не в детях, а в самих людях, если они изначально душные, то на всю жизнь такими и останутся». «О, любимая пластинка про то, что люди не меняются», — хмыкнула она. «Хочешь поспорить?» «А что мне спорить? Любой, кто повторяет эту мантру, тут же замолкает, если задать ему всего один вопрос». «Какой?» «Очень простой. А ты тоже никогда не меняешься?» Аля оказалась права. Я тоже замолчал, но только лишь для того, чтобы обдумать ответ. Она же покосилась на меня и показала язык. «Вот тебе и все споры. Некоторые люди очень любят рассказывать о том, как они развиваются, как идут к своим целям, какие изменения происходят с ними на этом пути. Часами могут вешать. А как речь заходит о ком-нибудь, кто вычудил какую-нибудь глупость, так сразу люди не меняются. А других всегда проще рассуждать, чем о себе. Правда?» Раз! И поставил диагноз. «Нет, подожди. Меня задела ее уверенность в своей правоте. Мы же говорим о глобальном изменении. Вот, к примеру, живет себе человек на свете и не любит, ну, не знаю, почтальонов». «Почему почтальонов?» — рассмеялась Аля. «Потому что они никогда ему не приносили хороших писем, а только извещения о штрафах и налоговой квитанции». «Хорошо, пусть так, и что?» «И то, что он всю жизнь этих почтальонов ненавидел, вот прям лютой ненавистью». «А сколько ему лет?» — перебила меня Аля. «Допустим, 53». «Хорошо, человек 53 года ненавидел почтальона. С самого детства». «Нет, не с самого детства. А с какого возраста?» «С 21 года», — терпеливо ответил я. «Ага, 32 года ненавидит. И что дальше? Может такой человек взять и внезапно полюбить почтальонов? Может, кивнула она и схватила меня за руку. Пойдем кофе купим. Мой любимый латте и твой такой себе капучино. Аля обладала удивительной способностью менять тему разговора максимально грубо, но при этом так, что почему-то на нее невозможно было за это разозлиться. Я вообще-то не договорил. Ты все же хочешь убедить меня в том, что люди не меняются? Да не хочу я тебя ни в чем убеждать, просто тогда не делай этого, улыбнулась она. Единственное, что не меняется в нашем мире, так это твое пятно на рубашке. Где? Я наклонил голову и тут же получил легкий щелчок по носу. И еще твоя доверчивость, засмеялась Аля и в припрыжку побежала к кофейному киоску, выкрикивая на бегу: «Кто последний, тот почтальон!» Компания из трех мамочек с колясками, стоявших неподалеку, неодобрительно покосилась на Алю. Я специально прошел рядом с ними, чтобы услышать их разговор. «Кобыл здоровая, ведет себя как дитё малое», — вздохнула одна из них. «Ага», — кивнула другая. «Детей же нет, наверное, энергию некуда девать». Третья решила ничего не добавлять к сказанному, ограничившись лишь осуждающим взглядом в спину Али. Может быть, Аля и права. Сомневаюсь, что эти мамочки, самой старшей из которых было от силы лет 28, никогда не дурачились и не веселились. Даже если это веселье выглядело глупым и непонятным для окружающих. Впрочем, мнение этой троицы меня интересовало сейчас меньше всего. Да и все эти философские разговоры тоже были лишними. Я подошел к Але, когда она уже сделала заказ и теперь в нетерпении пританцовывала у прилавка. «Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне?» Процитировала она детский стишок и даже попыталась изобразить его главного героя, сутулившись, нахмурив брови и смешно переваливаясь с ноги на ногу. «Ты кофе с корицей будешь?» «Нет», — ответил я и засмеялся. «Что?» — не поняла она причину моего смеха. «Ты спросила про корицу, и я вспомнил одну смешную историю, которую мне Мишаня недавно рассказал». «Сосед твой?» «Да, из 206-й». «Мишаня», — хмыкнула она, — «а можно я иногда буду называть тебя Филипком? Можно? Можно?» Аля, как ребенок, схватила меня за руку и запрыгала на месте, заглядывая в глаза. «А можно вместо корицы в латте добавить немножко мышьяка для вкуса?» — обратился я к продавцу. «Мышьяк, к сожалению, закончился», — быстро сориентировался тот. «К нам часто приходят семейные пары». «О, знаменитая мужская солидарность!» — цокнула языком Аля. «Ну и ладно. Так что там за история?» «Понятия не имею, кому пришло в голову называть 40-летнего бородатого мужика Мишаней. Но он отзывался на это имя и, судя по всему, даже не испытывал дискомфорта, когда к нему обращались люди значительно младше него по возрасту. Мишаня жил в 206-й комнате, у самой лестницы, напротив комнаты Романовых. Когда-то у него была своя квартира, но он ее съел. Конечно же, и в переносном смысле этого слова. Хотя лишь раз, взглянув на этого двухметрового громилу с челюстями шириной в микроволновку, очень легко можно представить, как он, проснувшись утром, отрывает от стены ванной кафельную плитку и, откусив кусок, начинает с удовольствием ее пережевывать. Затем вытирает рот и руки куском обоев, которые потом с таким же наслаждением проглатывает, как армянский лаваш. На самом деле все было гораздо прозаичнее. Мишаня всю жизнь работал токарем и, по его рассказам, был хорошим мастером и неплохо зарабатывал. Однажды рукав его спецовки намотала на вал станка и перемолола правую кисть в фарш. Конечно же, ни о какой работе токарем больше не могло быть и речи. Мишаня уволился, но не сломался, как это часто бывает в таких случаях, а принялся искать новую работу. Но его желания было недостаточно. Однорукому человеку предлагали самую низкооплачиваемую неквалифицированную работу, на которую он не соглашался по вполне понятным причинам. У Мишани были жена и малолетняя дочь, которых нужно было кормить. Помыкавшись по собеседованиям, Мишаня все же сообразил, что другого выхода у него нет, и устроился на работу дворником. Об этой профессии принято отзываться как о примитивной работе для тех, кто больше не способен ни на что иное, кроме как мести асфальт. Мишане, по его рассказам, обучение этому ремеслу далось с большим трудом, так как даже для такого простого инструмента, как метла, желательно наличие обеих кистей. Когда он, наконец, научился довольно сносно управляться с инвентарем, наступила зима, и метла сменилась лопатой для очистки тротуара от снега. Обращению с ней пришлось тоже учиться заново. Но Мишаня справился и с этим. По его словам, сложнее всего было принять не саму необходимость повторного обучения знакомым навыкам, а осознание того, что планки целей и стремлений его, взрослого человека, в один миг упали до уровня планок маленького ребенка. Большой победой теперь считались такие, на первый взгляд, незначительные успехи, как первые самостоятельно завязанные шнурки или яичницы, пожаренные на сковороде без посторонней помощи. Денег не хватало катастрофически, поэтому Мишаня принял невероятное по своей простоте и глупости решение продать квартиру и купить комнату в общежитии, а разницу постепенно тратить на бытовые нужды. Так он и поступил. Жена Мишани, первое время поддерживающая мужа, прожив в общежитии полгода, в конце концов молча подала на развод. Забрала дочь и уехала жить к родителям, к тому же еще и обязав бывшего мужа выплачивать алименты. Этот поворот все же смог одолеть Мишаню, и он впал в довольно специфическую депрессию на целых полтора года. Все это время он не работал, а сидел в своей комнате и проедал деньги, которые снимал с банковского счета. Специфической же эта депрессия была потому, что за все это время Мишаня ни разу не притронулся ни к алкоголю, ни к еще более пагубным веществам, как это часто бывает в подобных ситуациях. Вместо этого он завел кошку и вместе с ней каждый день обжирался с самыми разнообразными деликатесами, ни в чем себе не отказывая. Когда деньги стали подходить к концу, Мишаня взял себя в руки, снова вышел на работу дворником и зажил обычной жизнью таких же, как он, среднестатистических жильцов общежития. По своей природе Мишаня довольно дружелюбный и, наверное, даже добрый человек, поэтому мы как-то сразу поладили. Когда родители передавали мне что-нибудь вкусное из деревни, я делился этим с Мишаней, взамен получая непередаваемое удовольствие от его историй, которые он особенно любил рассказывать после сытного приема пищи, ковыряясь в зубах заостренной спичкой. Нельзя сказать, что он был искусным рассказчиком, но его неказистые истории почему-то всегда меня веселили и надолго оставались в памяти. Я долго пытался понять секрет его таланта говорить о самых простых и банальных событиях так, что невозможно было не заслушаться. И, наконец, до меня дошло. Оказалось, что Мишаня был начисто лишен самолюбия. Он умел и любил посмеяться над собой, не опасаясь сказать чего-то, что как-то отразилось бы на его восприятии другими людьми. Но что особенно цепляло в его историях, так это то, что он всегда рассказывал их с очаровательной ноткой легкой грусти. Мол, вот такой я человек, непутевый, но это ничего, это нормально, зато моя история тебе настроение поднимет, посмеешься немного. Умение смеяться над собой и принимать себя таким, какой есть, это то, чему я хотел бы научиться у Мишани. Надеюсь, что когда-нибудь у меня это получится, и для этого мне не придется отрезать себе кисть. Хочется верить, что эта черта характера никак не связана с отсутствием пяти пальцев. На днях я возвращался с работы не в самом лучшем настроении. И по этому поводу решил еще и притравить свой молодой организм убойной порцией фастфуда. Я не люблю есть в общественных местах. Поэтому, забрав с выдачи бумажный пакет с едой, я направился домой, где благополучно забыл о нем, развалившись на кровати с телефоном в руках. К тому времени, когда желудок начал подавать сигнал бедствия, содержимое пакета уже остыло. Да, гамбургеры и картошку можно употреблять и в холодном виде, но зачем, если есть Мишаня и его микроволновка? Придется поделиться, но чего не сделаешь для хорошего человека с микроволновкой? Оказалось, что Мишаня недавно поужинал, поэтому отказался от половинки гамбургера, но против картошки устоять не смог. Я сидел за его столом, а он на кровати. Расстелив на табурете газетный лист с фотографией какого-то очень довольного жизнью, но в то же время очень переживающего за страну кандидата в депутаты, он поставил на его лицо картонный пакетик с картошкой и ловко отделил фольгу от коробочки с соусом. Мизинцем и большим пальцами он прижимал коробочку к табурету, а тремя другими тянул фольгу за краешек. Несмотря на свое увечье, Мишаня не производил впечатления человека, страдающего от своего физического недостатка. На консервах с колечком на крышке обучался», — заметив мой заинтересованный взгляд, пояснил Мишаня. «Анфиска моя такие ест». Кошка, услышав свое имя, бросила на хозяина флегматичный взгляд с подоконника и, потянувшись, вернулась к своему занятию — наблюдением за воробьями, облюбовавшими дерево во дворе и, видимо, донимавшими ее своим чириканьем. «Горчичный, что ли?» — разглядывая этикетку от соуса, спросил Мишаня. «Я обычно сырный беру, но он закончился. Взял этот». «Будешь смеяться, но когда-то вот такая же коробочка с горчичным соусом кое-чему меня научила». «Да, просроченные продукты иногда дают очень важные жизненные уроки», — прожевав кусок гамбургера, подтвердил я. «Нет, обосрался я в другой раз», — невозмутимо ответил Мишаня и отправил ломтик картошки в рот. «Это история о другом. Я никогда не любил горчичный соус, да и вообще все, что связано с горчицей. Вот, к примеру, кетчуп. Это да, это вещь. Любая еда с ним сразу становится вкуснее, и, что главное, не перебивает вкуса этой еды. А горчицу придумал, наверное, какой-нибудь Робинзон Крузо, которому приходилось есть птичий помет, или что он там жрал на своем острове. Короче, херня это какая-то, а не приправа. А жена моя просто тащилась и по жратве это из Макдональдса, и по горчичному соусу. Ты ее не видел же? Нет? Ну, неважно. Нет, я тоже иногда любил что-нибудь такое захомячить, но это тогда еще». В речи Мишани часто встречалось это словосочетание «тогда еще». Оно обозначало его жизнь до всех неприятных событий, случившихся с ним, но оно не несло никакой эмоциональной окраски. «Тогда еще» не звучало как ностальгия или сожаление по лучшим временам. Оно служило лишь для обозначения временной черты, изменившей его жизнь. Я невольно позаимствовал у Мишани это выражение, и однажды я поймал себя на том, что использую его, когда рассказываю о чем-то, что было до переезда в общежитие. Тогда мне показалось это смешным и в то же время странным. Какими разными у людей бывают отправные точки. Кто-то становится собственником жилья и сожалеет о том, что это не квартира, а всего лишь комната в общаге. А кто-то теряет кисть руки, остается без семьи, учится жить заново, но при этом никому не позволяет себя жалеть. Да, все люди действительно разные. «Раньше оно как было?» — продолжил рассказ Мишаня. «Все эти фастфуды вроде как для бедных придумывались. А сейчас там на горстку картошки фри цены не сложишь. А ну попробуй там прокормиться». «Нет, Мишаня, это наоборот, еда для слишком занятых». «А бедные что, занятыми не бывают? Вот, кстати, странная штука. Как послушаешь, так все одно твердят. Чтобы быть успешным, надо пахать с утра до вечера. У нас полстраны так вкалывает, еще и по ночам подрабатывает, а из успехов только банка горошка по красному ценнику. Не клеится как-то». «Ладно, проехали». Он махнул рукой с зажатой в пальцах картошкой. «А то Лужицкий сейчас от икоты дуба даст. В общем, любила моя жена этот горчичный соус, а мне больше нравился кисло-сладкий. Ну, не то что прям нравился, но если выбирать из этих двух, то он не самый хреновый. Вот. Представляешь, мы даже ссорились с ней из-за этого соуса. Как-то раз зарплату дали, ну, думаю, порадую супругу, куплю ей этого хрючего по пути. Купил, пришел домой. Вот, говорю, угощайся, любимая жена. Так она мне такую мозгопилку устроила по этому поводу. Что ты? Ты, говорит, прекрасно знаешь, что я люблю горчичный соус. Зачем ты купил кисло-сладкий? Ей, наверное, казалось, что я специально взял другой. Но скажи, дядь, разве это так важно? Я ей целую авоську еды притащил. Она мне этим соусом мозги делает. Наверное, для нее это важно было, пожал я плечами. Вот, вот именно. И я тогда так подумал, а потом решил, что раз этот соус для нее настолько важен, то и хрен с ним, буду его покупать. «Не пробовал два разных соуса заказывать?» — хмыкнул я. Мишаня посмотрел на меня огорченно сочувствующим взглядом, как иногда смотрят на ребенка, который залез руками в содержимое своего горшка. «Дело не в соусе, дядь, дело в принципе». Слово «принцип» он произнес так, будто бы оно обладало какой-то магической силой. «Вот смотри, я ей делаю большое добро, покупаю много еды. И маленькое недобро, приношу не тот соус. И что она делает? Вместо того, чтобы сказать спасибо за добро, берет это малюсенькое недобро, растягивает его до огромных размеров и возвращает мне в виде скандала. Портит мне настроение так, что кусок в горло не лезет. А потом знаешь, что происходит? Она жрет. Дуется, но жрет. Вот такая женщина. Мишаня рассказывал эту историю с таким энтузиазмом, что в какой-то момент я поймал себя на том, что пытаюсь вникнуть в его проблему и предложить какой-то вариант ее решения. Будто бы ситуация разворачивалась прямо на моих глазах, а не когда-то в прошлом. «Нет, ты правильно думаешь, что на самом деле вся эта ситуация херня полная», — заметив мой ироничный взгляд, кивнул он. «Но ты когда-нибудь был женат?» «Пока нет». «Вот. Поэтому тебе и не понять, что вся семейная жизнь состоит из таких мелочей. Глобально живут и вместе два человека, детей рожают и воспитывают. В этом смысле все семьи одинаковые, и сравнить их сложно. А отличаются они друг от друга как раз тем, как они все эти маленькие споры и конфликты решают». «Как у Булгакова. А ты его откуда знаешь?» — удивился Мишаня. «Его все знают, великий писатель». «А, я думал, ты про Серегу Булгакова. Когда я на заводе работал, он начальником нашего цеха был. Так вот, можно было и два разных соуса покупать. В этом я с тобой согласен, но проблема-то никуда не ушла бы. Рано или поздно все равно всплыла. Купил бы я хлеб не такой или, к примеру, молоко другое, снова начался бы конфликт, и снова бы все повторилось. В таких ситуациях нужно решение находить, чтобы пресекать ссоры в будущем. Вот я и решил пойти на уступки. Сделать, так сказать, жест благородный, чтобы она его увидела, запомнила, и, быть может, в другой раз, когда возник бы какой-нибудь спор, уже она уступила, а не я. Вот в этом была моя идея. Разве не справедливая? Вполне. Вот. Только не рабочая ни хрена. Ей хоть что делай. Мишаня на секунду о чем-то задумался, а затем махнул рукой, будто бы отгоняя от себя ненужные мысли. Смысл не в том, что моя жена такая была. Это уже не изменить. Каким человек народился, таким он всю жизнь и проживет. Смысл в том, что спустя полгода после того, как мы с ней разошлись, забрел я в этот макдак, сделал заказ, забрал его на подносики. Сажусь, значит, за стол и вижу перед собой что? Правильно, горчичный соус. Я его по привычке сам заказал, оказывается. Мишаня пристально смотрел на меня, видимо, ожидая какой-то бурной реакции, а я смотрел на него, ожидая продолжения рассказа. Но наши ожидания оказались напрасными. «И что?» — наконец выдавил я. «А то, что добро бесконечно, а зло всегда заканчивается, вот что. Получается, что я даже после развода где-то в уголке головы не переставал думать о том, как жене сделать лучше. Если бы я думал о себе, купил бы кисло-сладкий соус. Такие дела». Я бросил взгляд на голову Мишани. Вдруг у нее действительно есть уголок, который я раньше не замечал. Но голова была кругла и волосата. «Ну, это да», — решил я ответить в его же стиле. «Так что, дядь, хоть добро никому и не нужно, никто за него не поблагодарит и не оценит, но оно всегда побеждает». Ярко зафиналил Мишаня и скомкал упаковку из-под картошки. Я уже давно доел свой гамбургер и ждал лишь окончания истории, чтобы покинуть комнату соусного философа и отправиться спать. «Ну, наверное, так оно и есть». Я встал из-за стола. «Ладно, Мишань, пойду». «Ага, давай». Кивнул он и развалился на кровати, принявшись увлеченно ковыряться мизинцем в зубах. Только вернувшись в свою комнату, я вспомнил, что Мишаня не удосужился даже сказать спасибо за нежданный перекус, что только подтвердило его слова о том, что добро хоть и бесконечно, но все же никак не оценивается окружающими. Мишаня снова оказался прав. Аля смотрела на меня фирменным ироничным взглядом, слегка наклонив голову на бок и приподняв правую бровь. «Один вопрос». «Давай». «Ты все равно рассказал бы мне эту историю, даже если бы я не спросила про корицу, верно?» Еще одной особенностью Али, которая порой приводила меня в бешенство, было ее феноменальное умение вычленять из получаемой информации настолько малозначительные элементы, на которые никто другой никогда бы и внимания не обратил. Более того, она умела не просто выхватить их из потока, но еще и делать так, чтобы я стал размышлять над ними, а не над основной мыслью, которая закладывалась, к примеру, в какую-нибудь мою историю, которой я делился с ней. Я мог рассказывать ей о том, как однажды отравился рыбой, а уже через пару минут мы вместе ломали голову над тем, зачем рыбаки плюют на наживку перед тем, как закинуть удочку. Иногда создавалось ощущение, что она не слушает меня, а просто выхватывает из моей речи отдельные слова и собирает из них конструктор, который затем вновь разбирает на составные части и уже мне предлагает собрать его заново. «С чего ты взяла?» «Ты спросила про корицу, а я вспомнил эту историю». «И как они связаны?» «Что именно?» «Корица и твоя история». Я будто снова вернулся в детство. На мгновение мне показалось, что я стою перед учительницей и пытаюсь оправдаться за то, что не сделал домашнее задание. «Просто я подумал, что если ты каждый раз будешь спрашивать про корицу, а я каждый раз буду отвечать, что... Ой, вот привязалась. Просто вспомнилась история, я ее рассказал». «Ну нет же», — засмеялась она. «На самом деле, когда произошла эта история, ты подумал... Надо будет не забыть ее, чтобы рассказать Али. Ей она понравится. Так же было? Ну скажи, что так. Скажи, скажи. Ничего я не думал. А вот и думал. Спорим? И как ты проверишь? Ты мне сам скажешь. Ладно, спорим». Я протянул руку, в которой тут же оказалась Алина ладонь. «На что спорим?» Нетерпеливо запрыгала на месте Аля. «Не знаю. На кофе?» «Фу, какая мелочность. Спорим на желание. Раз, два, три». Поставив стаканчик с кофе на асфальт, она разбила левой ладонью наше рукопожатие. А затем сложила руки на груди и, насупив брови, посмотрела на меня взглядом инквизитора, допрашивающего свою жертву после очередной пытки. «Ну и?» «Что «ну и»?» «После разговора с соседом ты подумал о том, что его историю нужно будет рассказать мне. Ответишь неправду, превратишься в жабу». «В зеленую или коричневую?» «В розовую». «Черт, только не это». «Да-да», — прищурившись, закивала она. «Огромная розовая жаба с фиолетовыми бородавками». «Нет, о бородавках речи не было». «Хорошо. Просто розовая жаба, если тебе от этого будет легче». «Ладно, ладно», — махнул я рукой. «На самом деле, когда в общаге случается что-нибудь интересное, я всегда думаю о том, что нужно будет запомнить историю и рассказать тебе». Аля развела руки в стороны и закинула голову вверх, замерев в этой эпичной позе на несколько секунд. «Это было просто, и у меня есть для тебя хорошая новость». «Я не превращусь в жабу?» Я спросил это таким серьезным тоном, что проходящая мимо женщина обернулась и окинула меня таким устало-презрительным взглядом, будто бы она каждый день наблюдает то ли за людьми, превращающимися в жаб, то ли за наркоманами в подъезде своего дома. «Какую жабу?» Заметив взгляд женщины, затараторила Аня, тут же натянув на лицо озабоченное выражение. «У тебя снова приступ? Тише, тише, все хорошо». Она вытянула перед собой руки с раскрытыми ладонями и принялась пятиться маленькими шажками. Женщина остановилась и принялась рассматривать эту сцену с нарастающей тревогой в глазах. «Давай сделаем так, чтобы никто не пострадал. Никто не желает тебе зла». Продолжила свое представление Аля, талантливо отыгрывая роль испуганной подружки сумасшедшего маньяка. Я посмотрел на женщину и как можно дружелюбнее улыбнулся. «Она шутит так». Тревога в ее глазах сменилась на недоверие, которое, впрочем, тут же преобразовалось в страх, как только Аля, уставившись на нее испуганными глазами, заговорила. «Женщина, не приближайтесь к нему. Медленно отходите, он реагирует только на резкие движения». «Извините, это просто прикол такой!» Попытался я успокоить женщину, которая, не сводя с меня глаз, принялась пятиться назад, выставив перед собой сумку в качестве щита. Глядя на эту картину, другие прохожие стали останавливаться и рассматривать меня как новый арт-объект, которого они никогда раньше здесь не видели. Я никогда не любил повышенного внимания к своей персоне, а особенно в таком контексте. Но ситуация стала меня веселить. Еще и Аля, не придумав, как довести шутку до конца, просто развернулась и бросилась бежать к аллее. «Я сейчас ее догоню и убью». Сделав серьезное лицо, сказал я женщине и посмотрел на нее ангельским взглядом. К страху в ее глазах добавилась растерянность, но я уже не мог сдерживаться, поэтому просто поднял Ален стаканчик и быстрым шагом направился вслед за ней, стараясь не расплескать кофе от смеха. Метров через 100 аллея делала крутой поворот вправо, за которым и поджидала меня Аля. «Мандарины мне нравятся больше, чем апельсины», — сказал я ей, передавая стаканчик. «Что? Если меня сегодня загребут в психушку, то в передаче клади мандарины. Что ты там устроила? А вдруг тетка действительно поверила в этот спектакль?» «Тем лучше», — пожала плечами Аля. «Я больше чем уверена, что она сейчас думает не о нас, а о том, кому вечером будет рассказывать эту историю». «По-моему, ты слишком зациклилась на этом вопросе», — усмехнулся я, вспомнив о проигранном споре. «Да, в свое время очень зациклилась и долго об этом думала, а потом практически перестала пользоваться камерой в своем телефоне». «Господи, а это как связано?» Она взяла меня под руку и повела по аллее. «У меня на этот счет целая теория есть. Не уверена, что ты хочешь ее слушать, но придется. Ты был в Праге?» Я мотнул головой. «Это очень уютный и атмосферный город, а еще он очень красивый. Готическая архитектура, старые костелы, древние мосты через Волтаву. Мечта фотографа. Я заполнила всю память телефона, фотографируя все эти красоты. А когда мы вернулись домой...» Это коротенькое «мы», произнесенное вскользь. Каким-то неприятным и тяжелым комом свернулось в моем животе, заставив поморщиться. Аля этого не заметила, продолжая свой рассказ, но я слушал уже вполуха, зачем-то накручивая себя и размышляя о составе этого «мы». Я подумала, что мне эти фотографии не нужны вовсе. Я пересматривала их только тогда, когда показывала своим подружкам. Получается, что я их делала не для себя, а для них. И я даже не уверена, что эти фотки были им интересны. И вместо того, чтобы наслаждаться красотой старой Праги собственными глазами, я разглядывала ее через экран. Мне показалось это странным, и я решила, что, оказавшись в каком-нибудь красивом месте, больше никогда не прикоснусь к телефону. Никаких гигабайтов фоток, никаких селфи, никаких ползаний по асфальту в поисках удачного ракурса. Только мои глаза и красота перед ними. «Да, телефон отвлекает. Не в попад», — выдавил я. «А дело вовсе и не в нем», — покачала она головой. «Дело в человеческой психологии. Когда человек попадает в какое-нибудь красивое место, слышит интересную историю или классную мелодию, он тут же хочет этим с кем-нибудь поделиться. Раньше люди отправлялись для этого в совместные путешествия, собирались большими компаниями, им жизненно был необходим обмен этой информацией. Сейчас все стало проще, живой обмен заменил социальные сети, где можно обмениваться красивыми фоточками и интересными историями». «Аль, ты говоришь, как старперка какая-то. Интернет зло, его нужно запретить, да?» «Фу, таким быть», — скривилась Аля. «Я не говорю, что все это плохо. Я говорю о том, что наш мир не интересен для каждого отдельного человека. Если бы на нашей планете остался всего один ее житель, и у него была бы возможность передвигаться по всему свету, посещая любые места, музеи, архитектурные и природные памятники, леса, острова и водопады, он бы умер от скуки и невозможности поделиться с кем-нибудь всем этим богатством. Я даже придумала краткую и очень пафосную формулировку всего, что я сейчас рассказала». Она замолчала, явно ожидая моего вопроса. «Конечно же, мне хотелось задать другой, но я решил отложить его на потом». «И что за формулировка?» «Слышал такое выражение? Красота в глазах смотрящего». «Да». «Так вот, на самом деле, красота рождается в четырех глазах». «Ну, или в двух глазах двоих одноглазых людей». Аля тяжело вздохнула. «Ты просто мастер по обломам порывов души. Все, больше не буду рассказывать тебе о своих измышлениях. Да я шучу». «На самом деле очень красивая фраза». Аля покосилась на меня и театрально вздохнула. «Не закапывай себя еще глубже, Филипп». Некоторое время мы шли молча. Я поглядывал на Алю, ее легкую улыбку и отсутствующий взгляд. Конечно же, она вспомнила поездку в Прагу. Я много раз слышал о том, что ревность — это самое отвратительное чувство, которое может испытывать человек. Глупо, но почему-то именно сейчас я в полной мере ощутил его на себе. «А с кем ты ездила?» Выпалил я и тут же понял, что это был самый неуместный вопрос из всех возможных. Но Аля отреагировала на него с присущей ей легкостью и простотой. Она просто взяла и честно ответила. «С мужем». Пару лет назад я приехала в деревню к родителям на выходные. Была зима, и дел по хозяйству было немного, поэтому половину субботы я провалялся перед телевизором, лениво переключая каналы. В моей комнате общежития телевизора нет, поэтому такой вид отдыха показался мне давно забытым развлечением, будто из детства или даже прошлой жизни. По одному из каналов шел документальный фильм о звездах, черных дырах и прочих космических непотребствах. Не могу сказать, что когда-то очень сильно интересовался этой темой, но на этом фильме я почему-то залип. Помню, что больше всего меня поразила анимация рождения черной дыры, когда звезда будто бы проваливается сама в себя, затем взрывается сверхновой, и на ее месте остается это темное нечто, втягивающее в себя все, что не прибито гвоздями к вакууму. После Алиного ответа мне показалось, что внутри меня образовалась еще одна маленькая черная дыра. Я даже почувствовал каждый этап ее сотворения. Сначала что-то большое в груди сжалось в точку, затем взорвалось миллионом осколков, а уже через секунду все эмоции затянуло в какую-то воронку. «Так ты замужем?» Я приложил невероятные усилия, чтобы этот вопрос прозвучал максимально нейтрально. Почему-то мне показалось, что в этой ситуации я как мужчина должен сохранить лицо и ни в коем случае не показать ей, что я расстроен. «Да, была». Все так же просто произнесла она и, открыв крышку стаканчика, зачем-то заглянула внутрь. «Не знаю, могут ли черные дыры превращаться обратно в звезды, но именно такое природное чудо в тот момент произошло в моей груди». Сердце, разлетевшееся кусочками по дальним уголкам моего тела, снова собралось в цельный объект и, как ни в чем не бывало, принялось качать кровь. «А почему ты мне об этом никогда не рассказывала?» «Фил, ты говоришь, как старпер какой-то», — вернула мне шпильку Аля. «Для того, чтобы что-то узнать, нужно об этом спросить, наверное. И вообще, из всего, что я говорила на протяжении последних 10 минут, ты обратил внимание только на то, что я ездила в Прагу не одна». «Все, все, вопрос исчерпан», — извиняющимся тоном промямлил я. «Может быть, остались еще какие-то факты из моей жизни, которые тебя волнуют? Спрашивай». Она посмотрела на меня серьезно, без тени улыбки. Конечно же, многое хотелось узнать о ней, но я решил, что на сегодня полученной информации будет вполне достаточно. «Да нет, просто...» — снова замычал я. «Мы в разводе, сейчас я свободна». «Свободно? Боже, Филипп, не тупи! Свободно от бывшего мужа! Еще вопросы будут?» Я молча покачал головой. «Вот и замечательно!» Она выхватила из моей руки пустой стаканчик из-под кофе, вложила в свой и выбросила в урну. «Смотри». Я уставился на урну, но с ней не происходило ничего интересного. «Художник!» — дернула она меня за рукав. «Пойдем посмотрим картины». «Художник?» Я посмотрел в том направлении, куда указывала Аля. «О, нет, давай не пойдем». «Почему?» — удивилась она. «Да это сосед мой, помнишь, я рассказывал про него?» «Так ты его знаешь?» «Еще лучше, идем».